все глаза, переступить порог нельзя. В теле промит сладкий яд, корабль не повернет назад. Там пучина океан, ветер носит ураган. Каналу не смогу лететь, глазами бабочки смотреть. Там небесный океан, там небесный океан, там небесный океан. Как только в воду ты войдешь, новый смысл обретешь.